Необходимо пояснить, что при разобщении начал, полного разделения положительного начала от отрицательного, или мужского от женского, не было. Но в каждом положительном или мужском осталась часть отрицательного или женского. И в каждом отрицательном, женском, часть положительного или мужского, иначе жизнь стала бы невозможной. Таким образом, разобщением начал основной закон жизни нарушен не был, и, став из цельного существа половинчатым, человек остался при двух началах, но так, что одно начало в нем всегда преобладает, или мужское, или женское. Так все в жизни совершается по вечным неизменным законам эволюции. Для того, чтобы приблизиться, нужно отдалиться. Чтобы найти, нужно потерять. Чтобы соединиться, нужно разделиться. Чтобы достигнуть совершенства, нужно погрузиться в несовершенство. Первая половина пути есть инволюция или удаление от абсолюта и первоисточника жизни. Вторая часть есть эволюция или приближение к абсолюту и первоисточнику жизни. Наша наука считает первобытным человеком человека третьей расы, когда уже произошло разобщение начал. Цельный человек или андрогин ей неизвестен, хотя в сущности он должен был бы называться этим названием, но чтобы не входить в противоречие с научной терминологией, в дальнейшем изложении первобытным человеком будет считаться человек третьей расы, который начал создавать свою карму. Тем более, что первые две расы отношения к вопросу кармы не имеют, ибо ее не создавали. Всякий поймет, что эволюционный путь человека от полуживотного, каким вначале его был первобытный человек, погружение в материю, лишившейся своих духовных совершенств и разума еще не развивший, до полубога, каким он должен стать в конце пути, должен быть бесконечно длинным и бесконечно разнообразным. Этот путь, соответственно, трем началам, составляющим человека, то есть животному, человеческому и божественному, или телу, душе и духу, может быть разделен на три большие части, охватывающие промежутки в миллионы лет каждый. Первая часть – это путь первобытного человека, еще полуживотного, не владеющего даже членораздельной речью в начале, не умеющего отличить от правой руки от левой, и с проблесками человеческого сознания в конце этой части пути есть обуздание животного начала и развитие тела. Эта часть пути нами пройдена. Следующая часть пути – путь человеческий со всеми ступенями и оттенками его развития, когда в человеке развиваются его душа, его ум и интеллект. Эта часть пути нами заканчивается. Третья часть пути – путь богочеловеческий. Начинается с того момента, когда человек признал свое божественное происхождение, свое высшее назначение и достижение божественности поставил целью своей дальнейшей жизни. Это есть венец его усилий, развитие высшего сознания, развитие духа. Законами эволюции человечество в настоящее время подведено к началу этого пути. Нетрудно догадаться, что первую часть пути человек не мог бы пройти сам. Это должно быть ясно всякому. Если бы то существо, которое именуется теперь первобытным человеком, было предоставлено самому себе, своим новым эмоциям и страстям своей новой природы, разобщенной на женское и мужское начало, оно не только не развелось бы до человеческого состояния, но одичало бы совершенно и пало бы ниже животного, ибо проблески человеческого сознания пошли бы не на пользу, но во вред ему. Но мы живем в мире, управляемом высшим разумом, в мире, где ничего нет случайного и непредусмотренного, и в тех случаях, когда существо, как первобытный человек, не обладает еще разумом, чтобы давать себе отчет в своих поступках, на помощь ему приходят сыны и дочери разума, разумные силы природы, которые направляют и ведут его до тех пор, пока он не в состоянии стоять на ногах прочно сам.